Может, попробовать метод Гриндевальда, использовать один из даров смерти? Нет, этот метод опирается на силу закона даров смерти, а я не доверяю смерти, не думаю, что она не оставила на этих дарах никакого следа, подумал про себя Эдвард. Затем он начал ходить взад-вперед. Значит, я могу использовать этот проект только для того, чтобы сломать второй ограничитель, а затем философский камень, чтобы сломать последний, пробормотал Эдвард. Вздох. Мне не пришлось бы проходить через все эти неприятности, если бы мой план заменить магическое ядро философским камнем удался. В любом случае, мне не стоит слишком торопиться. Согласно моим исследованиям, третий ограничитель или стократное превышение магической силы взрослого волшебника – это самый высокий уровень, разрешенный в этой вселенной Гарри Поттера. Однако если я найду способ заменить магическое ядро философским камнем, то смогу обойти этот закон. Подумав об этом, Эдвард приготовился заняться исследованиями, но вдруг вспомнил, что несколько дней назад его тетя упоминала о небольшой неприятности, для решения которой нужна его помощь. Однако он так увлекся своими исследованиями, что забыл, а она не хотела его беспокоить, поэтому даже не упомянула об этом во время их недавнего разговора. Глубоко вздохнув, Эдвард принял душ, хорошо оделся и отпарировал обратно на землю, чтобы разобраться со всем. Глава 76. Новый лорд. Эдвард стоял перед особняком и ждал кого-то. К счастью, ему не пришлось долго ждать. Через несколько секунд после его появления перед ним появился другой человек. «Северус, как дела?» – спросил Эдвард с улыбкой на лице. «Все отлично», – ответил Северус Снейп с выражением подозрительности на лице, гадая, что сегодня нашло на Эдварда. «А что с клонами? Месяц назад я наконец-то создал зелье, которое стабилизировало их ДНК. Ученые Макглы были очарованы этим и утверждали, что смогут разработать новую технологию клонирования, изучая этих клонов. По их словам, пройдет не так много времени, прежде чем они смогут разработать технологию создания идеальных клонов без каких-либо проблем. Тем не менее, я все еще обнаружил проблему». «О, не мог бы ты уточнить?» – спросил Эдвард с интригой. «Я обнаружил, что у этих клонов появилась своя собственная душа. Как интригующе! Я проверю это, когда у меня будет время. Однако тебе не стоит беспокоиться, поскольку я все равно смогу извлечь эти души из их тел, когда придет время». Снейп кивнул головой, прежде чем продолжить. «Я понимаю. Так зачем вы меня сюда позвали?» Он ни на секунду не поверил, что Эдвард позвал его просто поболтать или спросить о состоянии клонов. Он мог просто зайти в лабораторию, чтобы проверить результат. Эдвард не сразу ответил ему, а подошел к молодому мастеру зелья и похлопал его по плечу, после чего сказал: «Северус, как я относился к тебе последние несколько лет?» Снейп нахмурился, так как у него возникло зловещее предчувствие. «Вы всегда были человеком, который держит свои слова, поэтому у меня нет никаких претензий». «Правда», — ответил Эдвард, — «по сравнению с двумя другими лордами, которым ты служил, со мной, можно сказать, гораздо легче найти общий язык. Волан-де-Морт обращался с тобой как со слугой и даже не сдержал данного тебе обещания не убивать Лили. Что касается Дамблдора, то он использовал эмоциональные манипуляции, чтобы ты был ему предан, но при этом не предложил тебе ничего ценного. Внешне с ней оставался спокойным, но внутри него происходило сильное внутреннее смятение. И дело было не только в том, что Эдвард знал все его секреты, но и в том, что он обнаружил, что его воспоминания читают, причем насильно. Он попытался использовать окклюменцию, чтобы остановить вторжение, но это было бесполезно. Тогда он создал ложные воспоминания в своем разуме. Но и это не помогло, так как эти воспоминания можно было легко обнаружить и идентифицировать как ложные. Похоже, я был прав. После изменения моего тела, моя и без того могущественная душа стала еще могущественнее, тем самым увеличив силу духовной магии, такой как Легилименция. Даже такой сильный мастер Окклюменции, как Снейп, больше не мог противостоять моей силе. Может, мне сосредоточиться на духовной магии, такой как телепатия и психокинез? В конце концов, я, кажется, был очень одарен в этом виде магии. Забудьте об этом. Как волшебник, я должен контролировать силу стихий, таких как пламя, лед и гром. Затем я должен подчинять пространство и время своей воле. Вот каким должен быть настоящий волшебник в моем понимании. Забудьте о духовной магии или об использовании оружия, чтобы сражаться, как те варварские рыцари. Какой волшебник встречает врага лицом к лицу? Этим людям должно быть стыдно называться волшебниками или магами. Однако я мог бы использовать эту новообретенную способность с пользой для себя. Интересно, смогу ли я прочитать мысли Дамблдора, чтобы получить все его знания? Забудь об этом, сначала используй контракт. Если не получится, используй пытки. Легилименцию я могу использовать только в крайнем случае. В конце концов, Снейп не может сравниться с Дамблдором по силе души и разума. Пока все эти мысли стремительно проносились в голове Эдварда, на лице Снейпа было заметно обеспокоенное выражение. Причина заключалась в том, что Эдвард запечатлел в своем сознании очень памятное воспоминание. В этом воспоминании он увидел, как провел годы, тайно защищая Гарри Поттера по приказу Дамблдора. Затем Темный Лорд возродился с помощью темной магии и призвал всех пожирателей смерти, чтобы снова служить ему. Он стал двойным агентом Дамблдора, чтобы шпионить за Темным Лордом. Воспоминаний было ни много и ни мало, но два из них привлекли его внимание. Первое, когда Дамблдор говорит ему, что Гарри Поттер, которого он был вынужден защищать так долго, должен был умереть от рук Темного Лорда. По сути, его выращивали как свинью на убой, это были точные слова, которые его второе «я» в воспоминании сказала Дамблдору. Вторым воспоминанием была его собственная смерть от рук Темного Лорда. Несмотря на то, что он был так предан ему, он все равно убил его, не задумываясь, только из-за дара смерти. Наконец, на предсмертном вздохе он рассказал Гарри Поттеру правду о нем и Лили, и о том, как он все это время защищал его. Пересмотрев эти воспоминания, Снейп потратил несколько мгновений, чтобы успокоиться, прежде чем дрожащим голосом спросил: «Это твое будущее?» «Да», — спокойно ответил Эдвард. Рука Снейпа слегка дрогнула, затем он использовал оклюменцию, чтобы держать свои бушующие эмоции под контролем. «Зачем вы мне это показываете?» Эдвард мгновение смотрел на него, затем сказал: «Так как Дамблдор уже предупредил тебя, я собираюсь создать новый мировой порядок, гораздо более блестящий, чем все волшебники за всю историю человечества могли себе представить. Однако прежде мне нужно знать, кому ты предан». Северус Снейп нахмурился, услышав это, и начал обдумывать ситуацию. Он знал, что не сможет скрыть свои мысли от Эдварда, поэтому не пытался притворяться, а глубоко задумался над вопросом. «Я уже служил Темному Лорду, поэтому нет никакой проблемы в том, чтобы служить Эдварду, пока он достаточно силен, чтобы помешать предыдущему хозяину отомстить. Кроме того, Эдвард позволил мне исправить ошибки моего прошлого». Итак, Снейп поклонился Эдварду, сказав при этом: «Я присягаю на верность лорду. Во всем этом нет необходимости, поскольку я не Волан-де-Морт», — ответил Эдвард, поднимая Снейпа. «Твоя верность нужна мне потому, что в мире, который я собираюсь создать, мне будут нужны такие талантливые волшебники, как ты». После этих слов Эдвард сделал небольшую паузу, а затем вздохнул. «Должен сказать, я не думаю, что люди действительно осознают, насколько ты талантливый волшебник. Еще в школе ты мог создавать собственные заклинания. Я знаю многих сильных и влиятельных волшебников, но тех, кто может изобрести такие мощные заклинания, как твои, можно пересчитать по пальцам одной руки, не говоря уже о том, что ты смог сделать это в столь юном возрасте. Затем есть твой талант зельевара. Способность так легко изменять книгу зелий – это уровень таланта, которому завидую даже я. Если бы не тот факт, что ты пережил столько психологических травм в юности, я мог бы предвидеть, что однажды ты мог бы стать великим волшебником, как Дамблдор и Волан-де-Морт». Снейп был немного удивлен тем, что Эдвард так высоко оценил его. Как человек, имевший дело с Эдвардом с пятого курса, Снейп знал, насколько талантливым волшебником он был на самом деле. Он провел много ночей без сна, думая об ужасных последствиях, от которых пострадает магический мир, если однажды Эдвард решит стать злым. В какой-то момент он даже хотел предупредить Дамблдора, чтобы тот принял меры и предотвратил возвышение Эдварда. Однако, думая о возможности однажды снова увидеть Лили, он задвинул эти мысли глубоко в угол своего сознания. «Спасибо за комплимент», — сказал Снейп. Эдвард улыбнулся. «Тебе не нужно беспокоиться о Волан-де-Морте. Когда я здесь, вопрос в том, позволю ли я ему воскреснуть. И даже если бы он это сделал, он не представлял бы особой угрозы. А теперь давай вернемся к делу. Покажи мне свою темную метку». Не колеблясь, Северус показал ему руку с меткой, и Эдвард с помощью своей палочки активировал ее, призвав всех верных пожирателей смерти Волан-де-Морта на собрание. Глава 77. Верность. Глава 77. Верность. Через несколько минут перед большим поместьем появилось множество людей в странных и жутких масках. Сначала они были удивлены тем, что не увидели своего лорда, но потом почувствовали облегчение, когда увидели Северуса, ожидающего их. Одним движением руки с ней по все пожиратели смерти сняли свои маски и вошли внутрь. Там они увидели не Волан-де-Морта, как ожидали, а Эдварда, сидящего на главном месте, рядом с которым стояла Беллатриса. Затем, к еще большему удивлению этих людей, Северус подошел и встал слева от Эдварда. «Садитесь», — произнес властный голос. Многие люди подсознательно сделали это, а некоторые хотели что-то сказать. Однако, прежде чем они смогли это сделать, они почувствовали, как всепоглощающий страх овладевает их телом и душой. Поэтому они тихо сели. «Я знаю, что все вы ждали своего темного лорда, но, к сожалению, он мертв. Ну, по крайней мере, все еще витает между жизнью и смертью и использует любые средства, чтобы прожить свою жалкую жизнь». Сказав это, Эдвард взмахнул рукой, после чего перед всеми появилось изображение жизни Волан-де-Морта в лесу Албании. Все пожиратели смерти наблюдали, как их лорду приходилось есть сырых животных, чтобы поддерживать свою жизнь. Этот процесс происходил не один раз, а день за днем. Единственные слова, которыми можно описать нынешнего темного лорда, это «несчастный до невозможности». Тем временем, краем глаза Эдвард заметил презрительную усмешку на лице Беллатрисы и удивление на лице пожирателей смерти. Затем он заговорил: «Все вы здесь мудры и должны догадаться о моей цели позвать вас ко мне, так что отвечайте прямо». В комнате мгновенно воцарилась тишина, все боялись что-либо сказать. Все как будто ждали, что кто-то заговорит первым. Тишина длилась несколько минут. Беллатриса хотела что-то сказать, но Эдвард уже предупредил, что она не должна вмешиваться во время собрания, если он не скажет иначе. Когда казалось, что все будет продолжаться еще очень долго, кто-то вдруг встал и сказал: «Милорд, я предлагаю свою верность». Эдуард кивнул, прежде чем произнести: «Люциус, я всегда восхищался вашей семьей Малфой, которая знает, когда приближается ветер перемен, и знает, какую сторону выбрать. Ты не пожалеешь о своем решении». Лицо Люциуса стало счастливым и облегченным одновременно. Он сел, бросив благодарный взгляд на жену. Именно она побудила его встать и сделать это первым. Что касается других пожирателей смерти, то на лицах многих из них появилось выражение сожаления о том, что они не были первыми. Поэтому они быстро встали и предложили свою нерушимую верность. На самом деле, эти люди уже давно решили следовать за Эдвардом. В конце концов, он очень талантливый волшебник и член чистокровной семьи. При всех его достижениях никто из этих людей не верил, что его достижения будут ниже, чем у предыдущего темного лорда. Причина, по которой они не сразу поклялись в верности, заключалась в том, что они хотели увидеть, будет ли Эдвард использовать угрозу или выгоду, чтобы заставить их следовать за ним. Таким образом, пожиратели смерти узнают, каким лордом он будет и как лучше служить ему. К сожалению, они не ожидали, что семья Малфой так быстро нарушит это молчаливое понимание. Конечно, не все пожиратели смерти были готовы служить. Внезапно более трех пожирателей смерти встали и одновременно произнесли: «Авада Кедавра». Три зеленых огонька вспыхнули из их палочек и направились прямо к Эдварду. Тем временем Беллатриса, которая находилась сбоку, хотела действовать быстро и встать перед своим лордом, но обнаружила, что не способна двигаться. Итак, три зеленых огня одновременно ударили в Эдварда, в то время как все пожиратели смерти затаили дыхание, однако после этого ничего не произошло. Убийственное проклятие ударило Эдварда, но ничего не произошло. Он был в полном порядке. Пожиратели смерти были бы в порядке, если бы он использовал контрпроклятие, но, обладая лишь сопротивлением магии, он устоял против трех убийственных проклятий от трех пожирателей смерти, переживших первую войну волшебников. Тем временем Эдвард улыбнулся после этой атаки, а затем посмотрел на трех нападавших. Внезапно из темных знаков этих людей вырвалось голубое пламя, а затем сожгло их тела в пепел. «Я хотел дать всем вам иллюзию выбора», — спокойно сказал Эдвард, но, похоже, в этом не было необходимости. После этого он достал свою палочку и взмахнул ею в воздухе, создав странную рябь в воздухе. После этого все пожиратели смерти вдруг почувствовали, что темная метка на их руке начала двигаться, затем она изменилась, став такой же, как на Беллатрисе. Вслед за этим все они почувствовали ужасающую боль в душе. Вскоре они обнаружили, что новая метка действительно выгравирована в их душах. Все они могли догадаться о ее значении. После окончания опыта на лицах всех присутствующих появилось выражение страха. В этой комнате было только 4 человека, у которых не было метки в душе. Снейп, Салей, которая была возлюбленной Эдварда, но ее мужа не пощадили. «Благодарю вас, милорд, за вашу благосклонность», — внезапно сказал Люциус, поскольку у него и его жены была изменена только метка на руках. «Поскольку вы были достаточно мудры, чтобы первыми последовать за мной, это лучшее, что я могу для вас сделать», — спокойно ответил Эдуард. Затем он посмотрел на всех остальных. «Теперь, когда ваша верность мне больше не вызывает сомнений, позвольте мне прояснить, как все будет происходить дальше». Эдвард встал, взмахнул рукой, и перед каждым в комнате появилась небольшая металлическая пластина. Затем он начал ходить по комнате. «Прежде всего, мне не нравится вся эта чепуха о превосходстве чистокровных. Я собираюсь завоевать всю эту планету, и маглы будут играть огромную роль в моем правлении, возможно, даже более важную, чем волшебники. В этом новом мировом порядке ценность волшебника будет основываться не на его семье или родословной, а на его вкладе в развитие цивилизации. Все вы можете активировать алхимический предмет, находящийся перед вами, используя свою палочку и произнеся слово «Конверсус Ин». Все пожиратели смерти немедленно выполнили приказ. Затем появилась проекция, показывающая номер. У каждого человека был свой номер. Эдвард взмахнул своей палочкой, и появилась проекция огромной библиотеки. Количество книг в этой библиотеке поразило всех этих пожирателей смерти, даже Снейп не стал исключением. Кивнув в знак удовлетворения их реакцией, Эдвард продолжил. «Я не Волан-де-Морт, который использовал страх и власть, чтобы властвовать над вами, и никогда не давал никакой выгоды. Эта библиотека содержит все мои знания. В ней вы найдете самые могущественные заклинания, самую грязную темную магию, тайну души, способ улучшить родословную и даже обрести бессмертие». Дыхание всех этих пожирателей смерти участилось, когда они услышали это. Зная репутацию Эдварда, они не сомневались в его словах. Все, о чем они могли думать, это как им заполучить эти знания, и Эдвард ответил на их вопросы. По взмаху его палочки перед ними появился список с цифрами. В списке были такие вещи, как модификация кровной линии, эликсир жизни, диадема Ривенкла. При одном только взгляде на эти вещи в списке в сознании пожирателей смерти мгновенно появлялась информация об их значении. Все они втайне задыхались, гадая, не является ли это каким-то очень изощренным розыгрышем. «Это не сон и не розыгрыш. Я человек, который верит, что знаниями нужно делиться, чтобы их было больше, и цивилизация могла развиваться. Как человек, отстаивающий законы эквивалентного обмена, эти знания даются не бесплатно. Число перед вами представляет собой нечто, называемое бонусный балл. Он определяет количество времени, которое вы можете провести в моей библиотеке, уровень допуска к знаниям, к которым вы можете получить доступ. Что касается списка, то для получения любой из этих вещей вам необходимо не только определенное количество бонусных баллов, но и определенный уровень лояльности ко мне, от автора. Вчера я посмотрел новый фильм Marvel Shang-Chi, и это было грандиозно. По мере выхода новых шоу или фильмов, мне все больше хочется написать о приключениях Эдварда в мире Марвел. Глава 78. Бонусные баллы. Глава 78. Бонусные баллы. В комнате воцарилась тишина, слышалось учащенное дыхание, похожее на собак, набросившихся на лакомство. В глазах пожирателей смерти читалось чувство, известное как жадность, особенно при упоминании о родословной и бессмертии. Все они твердо верили в идею превосходства кровного родства, а теперь они обнаружили магию, которая могла доказать их теорию. Что касается бессмертия, то их предыдущий лорд всегда восклицал, как он победил смерть, обретя бессмертие. Теперь такая же возможность была предоставлена им. Хотя большинство пожирателей смерти были переполнены жадностью, некоторым из них удалось успокоить себя. Нарцисса Малфой подняла руку. Увидев это, Эдвард улыбнулся и сказал: «Здесь не Хогвартс, вам не нужно поднимать руку, чтобы задать вопрос. Если у вас есть что сказать, делайте это. Мой лорд, вы можете называть меня сэр», — сказал Эдвард. «Это относится ко всем вам. Сэр, как распределяются бонусные баллы?» И можем ли мы получить больше очков? Наконец, все пожиратели смерти очнулись от своей жажды власти и сосредоточились на том, что для них важно, на наградных очках. Присмотревшись, все заметили, что у каждой семьи разное количество очков. Некоторые очень проницательные люди быстро поняли, что у более старых и могущественных семей, особенно у священных 28, было больше очков. Конечно, это не распространялось. Некоторые семьи, которые были древними, но в настоящее время переживают упадок, не имели много очков. «Отличный вопрос», — сказал Эдвард с довольной улыбкой. «Я человек, который очень ценит знания, поэтому несколько лет назад я посетил тайные хранилища ваших семей и ознакомился со всеми находящимися там книгами. Очки вознаграждения, которые вы сейчас имеете, основаны на стоимости, которую, по моему мнению, имеют книги ваших семей». Эдвард сделал небольшую паузу, в то время как все пожиратели смерти были сильно удивлены тем, что их новый лорд просто признался в краже, как будто это было пустяком. Что касается того, как вы можете получить больше бонусных баллов, то это можно сделать, просто предоставив мне больше знаний. Самый простой и эффективный способ – это проводить собственные магические эксперименты, а затем предоставлять их мне для оценки. Затем я решу, какое количество баллов вы заслуживаете. Если вы не знаете, как провести магический эксперимент, вы можете просто представить идею, которая у вас есть для эксперимента, тогда я буду направлять вас и финансировать ваш эксперимент. Однако это приведет к тому, что ваши баллы будут уменьшены. Эдвард сделал небольшую паузу после этих слов, так как понял, что эти люди могут не знать, как правильно проводить эксперименты. Забудьте о том, что я буду подсказывать вам, как правильно ставить эксперимент. Вам всем придется пройти обучение, чтобы узнать, как это делается. Эдвард решил подвергнуть всех этих пожирателей смерти тому же процессу, что и Беллатрису. Таким образом, они не только станут правильными экспериментаторами, но и узнают о макгловских технологиях и даже уменьшат некоторые свои заблуждения о них. Что же касается боли, которую придется испытывать этим людям из-за того, что огромное количество знаний теснится в их сознании, то ему было все равно. Раз Беллатриса смогла выжить, то и они должны быть в состоянии это сделать. Кроме того, с ним здесь, даже если смерть захочет забрать их души, он все равно сможет помешать этому. Другой способ получить балл – передать мне потерянные знания, книги или магические артефакты, которых у меня нет. «Сэр», – вдруг сказал Люциус Малфой, – «можно ли использовать деньги для обмена баллов?» Эдвард задумчиво посмотрел на него, услышав этот вопрос, а затем сказал: «Как алхимик, который может буквально превращать металл в золото, и как будущий правитель этой планеты, деньги не будут иметь для меня практически никакой ценности. Тем не менее, я также понимаю, что богатство может быть преимуществом для многих из вас, поэтому я разрешаю это». Затем, взмахнув рукой, перед всеми появилось соотношение галлонов и очков вознаграждения. Многие люди втайне вздрогнули от такого высокого соотношения. Немногие могли позволить себе использовать свое богатство для обмена на очки. Однако многие также догадались, что Эдвард установил такую запредельную цену, чтобы отбить у людей охоту использовать этот метод или злоупотреблять им. «Я рад, что ваша семья Малфой такая смелая и не боится задавать правильные вопросы», — сказал Эдвард, глядя на Люциуса и Нарциссу. Затем он взмахнул своей палочкой и добавил им еще очков. Этот поступок вызвал зависть многих других семей, за исключением Грингроссов. И Солей, и ее муж Джемисон могли сказать, что их семья набрала второе количество баллов после Малфоев, и причина этого, скорее всего, кроется в отношениях Солей с Эдвардом. Впервые Джемисон был рад, что у его жены есть тайный любовник, и он надеялся, что она сможет использовать этот факт для дальнейшего увеличения преимущества их семьи. «Сэр, есть еще кое-что, что я хотел бы передать, но мне нужен мой домовой эльф, чтобы принести из дома, если вы не возражаете», — сказал Люциус. Эдвард жестом велел ему продолжать, после чего Люциус громко крикнул: «Добби!» Домовой эльф внезапно появился на столе перед Люциусом. Этот поступок разозлил его, но он ничего не сказал. «Пойди принеси черную книгу из моего кабинета». «Как прикажете, хозяин». Добби исчез, а через несколько секунд вернулся с черной книгой в руке. Люциус выхватил ее у него из рук, вытесняя со стола. «Сэр, это оно. Это то, что предыдущий темный лото есть Волан-де-Морт дал мне, «Чтобы я хранил ее для него», — сказал Люциус, передавая книгу Эдварду. Взмахнув рукой, книга вылетела из рук Люциуса и приземлилась в руки Эдварда. «Это, должно быть, первый крестраж, который создал Волан-де-Морт. Крестраж, вы можете поискать информацию на табличке перед вами. Там есть опция «Поиск». Все пожиратели смерти немедленно направили свои палочки на металлическую пластину, после чего узнали, что там действительно есть возможность поиска. Пока они думали о том, что хотят узнать, информация появлялась. После этого появилась информация о крестраже. Крестраж – альтернативная форма бессмертия, которая предполагает разделение души и прикрепление ее к алхимическому предмету с мощной магической силой, который служил привязкой к смертному миру. До тех пор, пока этот предмет не уничтожен, его владелец считается бессмертным. Максимальное число крестражей, которые могут быть созданы – 7. История. Эта темная магия была создана древнегреческим темным волшебником по имени Герпанеистовый, но она была усовершенствована Томом Ридглом, Волан-де-Мортом. Предупреждение. Этот вид бессмертия не рекомендуется из-за побочных эффектов, которые включают изменение внешности, разделение души очень болезненно, может привести к нестабильности ума, может привести к паранойе, люди всегда могут обнаружить ваш крестраж. Вознаграждение. Все пожиратели смерти вздохнули, когда наконец поняли, как их предыдущий темный лорд достиг своего бессмертия. Тем не менее, несмотря на предупреждение в конце, многие подумывали о том, чтобы собрать достаточно очков, чтобы обменять их на знания о том, как создать крестражи. В конце концов, другие методы были слишком дорогими. Некоторые из них слышали об этом виде темной магии и хотели проверить свое семейное наследие, чтобы узнать, сохранилась ли у них копия от автора. «Итак, я сейчас болею, так что если вы увидите, что я не добавляю главы ближайшие несколько дней, то вы знаете причину. Однако, если мне станет лучше, то ждите нормального графика выхода от переводчика. Главы будут переведены на русский, как только они появятся на английском». Глава 79. Коварная смерть. Глава 79. Коварная смерть. Эдвард недолго сканировал дневник, а затем положил его в сумку с чарами продления. На данный момент у него было большинство крестражей Волан-де-Морта, включая дневник, диадему Ривенкла, кубок Пуффендуя от Беллатриса и даже медальон Слизерина, который его домовой эльф Мама украл у Кикимера в доме семьи Блэк. Остался только Гарри Поттер. Что касается Нагайны, то Волан-де-Морт создал этот крестраж только 2 года спустя, в 1994 году. Сделав это, Эдвард посмотрел на Добби, затем взмахнул рукой, чтобы телекинетически перенести свое тело поближе к нему, и начал анализировать его. «Сэр, если мой домовой эльф обидит вас, я накажу его без колебаний», — поспешно сказал Люциус, его голос немного дрожал. «В этом нет необходимости, я просто нашел твоего домового эльфа особенным», — спокойно ответил Эдвард, доставая свою палочку и применяя какую-то магию на Добби, у которого было испуганное выражение лица. «Особенным?» — спросил Люциус в замешательстве. «Я провел много исследований о домовых эльфах и обнаружил кое-что интересное», — ответил Эдвард, продолжая анализировать испуганного Добби. «Могущественные волшебники накладывают кровную магию на всю расу, порабощая их тела и разум. Отсюда и причина, по которой они так преданы волшебникам. Но этим дело не ограничивается. В результате такой магии всем домовым эльфам даже нравится перспектива быть порабощенными, за исключением этого. У него есть своя воля, свои идеи и убеждения. Сначала я думал, что у него особое родословное, и поэтому он не такой, как все. Но нет, похоже, его душа уникальна». Тем временем Добби ужаснулся, почувствовав, что все его секреты раскрыты, поэтому он поспешно сказал: «Добби всегда предан хозяину Люциусу. Ты собирался сказать Гарри Поттеру, чтобы он держался от меня подальше после того, как услышит то, что ты скажешь на этой встрече?» — спросил Эдвард с улыбкой на лице. Становясь все более испуганным, Добби опустил голову. Что касается Люциуса, то он был в ярости. Если бы он не был на глазах у людей, Мерлин знает, что бы он сделал с Добби. Эдвард посмотрел на него и сказал: «Дай ему одежду». Люциус сначала испугался, но ничего не сказал. Не раздумывая, он достал свой носовой платок и бросил его Добби, который поспешно поймал его. «Теперь, маленький домовой эльф, ты свободен. Но я все еще должен изменить твои воспоминания, чтобы ты не вмешивался в мои планы». Услышав это, Добби стал еще более испуганным. С мыслью, что он должен предупредить Гарри Поттера, он щелкнул пальцем, пытаясь отпарировать. К сожалению, к своему ужасу, он обнаружил, что его магия недействительна. Он попытался сделать это еще несколько раз, но безуспешно. Тем временем Эдвард просто улыбнулся и использовал свою палочку, чтобы изменить память этого парня. Затем, еще одним взмахом палочки, домовой эльф был телепортирован прочь. Один из пожирателей смерти поднял руку, затем вспомнил предыдущее слово Эдварда и опустил ее. Он сказал: «Сэр, нам тоже нужно освободить домовых эльфов, в будущем вам придется это сделать, но не сейчас». «Я освободил его только потому, что он полезен для моих планов», — ответил Эдвард. «Итак, есть ли у вас что сказать? Если нет, то эта встреча скоро закончится». «Сэр, у меня есть идея для эксперимента, но я не знаю, насколько она выполнима», — вдруг сказал Джемисон Гринграсс. «О, продолжайте. Мне интересно, что произойдет, если я помещу душу животного внутрь волшебника». Он больше ничего не сказал, только смотрел на Эдварда и ждал его ответа. «Ха, это интересная идея. Насколько я знаю, даже оборотни, которые считаются магическими животными, имеют обычную человеческую душу. В таком эксперименте можно сначала попробовать души обычных животных, а затем души магических животных. Вы можете попробовать это на заключенных маглах и темных волшебниках». Затем он посмотрел на Джемисона. «Есть ли у вашей семьи средства на этот эксперимент? Проблем быть не должно. В таком случае, пройдя соответствующее обучение, вы сможете поставить эксперимент самостоятельно. Я с нетерпением жду результата». «Обучение, сэр?» «Да, все вы должны пройти обучение, чтобы узнать об основных знаниях маглов и о том, как ставить эксперимент. Предупреждаю сразу, это обучение будет очень болезненным, и некоторые из вас могут заболеть на некоторое время во время процесса. Поэтому мне нужно, чтобы вы все составили расписание, когда это будет уместно для каждого из вас. В конце концов, мы же не хотим, чтобы мир вдруг заметил, что куча членов семей чистокровных внезапно заболели в одно и то же время». Эдвард посмотрел на Снипа. «Вы отвечаете за составление расписания. Что касается тебя, Беллатриса, ты уже знаешь свои основные задачи. Что касается меня, то у меня встреча со смертью». Внезапно пламя охватило Эдварда, и он исчез из комнаты. Тем временем все пожиратели смерти почувствовали облегчение после его ухода. Словно с их плеч свалился огромный груз. Затем они с восторгом посмотрели на стоящую перед ними алхимическую табличку. Им не терпелось получить доступ к этой огромной библиотеке. К несчастью для них, громкий кашель с ней поотвлек их от размышлений. Хотя Северус тоже был взволнован, поскольку Эдвард предоставил ему доступ в библиотеку. По его наблюдениям, у него было гораздо больше баллов, чем даже у Малфоев, и он даже получил нечто под названием «временный доступ третьего уровня», в то время как все остальные пожиратели смерти имели только первый уровень доступа. Согласно завистливому объяснению Беллатрисы, это означало, что он платил меньше за любые знания и имел доступ к более глубоким секретам. Тем не менее, раз уж Эдвард поручил ему составить расписание этого так называемого обучения, он приложит все усилия, чтобы выполнить эту задачу. Что касается Эдварда, то он телепортировался в свое поместье на земле, достал дары смерти и связался со смертью. «Что тебе нужно, волшебник? Думаешь, мне больше нечем заняться?» — спросила высокая и грозная смерть, которая выглядела в точности как высокий дементор. «У меня есть вопрос, который я хочу задать тебе», — ответил Эдвард со своим обычным спокойствием. «И почему я должна отвечать тебе? Разве я теперь тебе что-то должна?» — Эдвард вздохнул. «Ладно, как насчет того, чтобы выложить карты на стол? Ты думаешь, что я глуп? Что ты имеешь в виду? Ты ведешь себя подозрительно уже довольно долгое время. Неужели ты думаешь, что я не раскрою твой план? Еще раз, волшебник, я не понимаю, о чем ты говоришь». Не обращая на него внимания, Эдвард начал говорить. «Я впервые начал подозревать тебя после того, как ты согласился заключить со мной сделку относительно полной души Волан-де-Морта в обмен на знания о времени, пространстве и измерениях. Неужели душа Волан-де-Морта настолько ценна?» Эдвард пристально посмотрел на смерть, несмотря на то, что его лицо было закрыто капюшоном. «Затем есть информация, которую ты дал мне в 1926 году о катаклизме и судьбе других богов этой вселенной. Такая ценная информация досталась мне слишком легко. Ты так легко согласился с моим обещанием не вмешиваться в ход времени. Тебя ничто не обязывало и ты не предпринимал никаких предварительных мер. Ты просто поверил мне. Я ни разу не усомнился в твоем интеллекте, как ты в моем. В конце концов, ты бог, даже если бы ты был действительно глуп. Прожив так долго, ты бы ни за что не остался таким. Так в чем же, по-твоему, заключается мой план? Спросила смерть с большой долей интриги и раздражения в голосе. Глава 80. Истинное предназначение даров смерти. Глава 80. Истинное предназначение даров смерти. Разве это не очевидно? Ответил Эдвард. Ты, вероятно, хотела использовать мою способность путешествовать в другую вселенную. Если я правильно догадываюсь, ты, вероятно, хочешь, чтобы я получил знания, необходимые для активации узлов линии Ли на этой планете, таким образом, медленно обращая эту вселенную обратно в высокомагическую. Таким образом, ты сможешь извлечь из этого пользу, а все остальные мертвые боги также смогут получить шанс на воскрешение. Конечно, Эдвард не говорил правду, или же он частично лгал. Он догадался, что смерть планировала найти способ сбежать после того, как эта вселенная вернется в высокомагическую. «И что?» – спросила смерть, проявляя мощное давление души, принадлежащее истинному богу. Однако это длилось лишь короткое мгновение. «Я хочу сказать, что, поскольку я тоже хочу, чтобы эта вселенная поднялась, так сказать, на один уровень, мы на одной стороне, мы должны работать вместе», – ответил Эдвард со своей обычной спокойной манерой поведения и улыбкой. После недолгого молчания смерть спросила: «Ты сказал, что пришел задать мне вопрос. Какой? Я пришел спросить о корректирующей силе судьбы. Повлияет ли она на мои планы? Тебе не нужно беспокоиться об этом. Что ты имеешь в виду?» – спросил Эдвард. «Ты из тех существ, которые отвергнуты судьбой. Следовательно, корректирующая сила, как ты ее назвал, будет держаться от тебя подальше, когда бы ты ни был вовлечен во что-либо. Это также причина, по которой ты не можешь использовать магию прорицания, и причина, по которой прорицание не действует на тебя». Эдвард нахмурился, услышав это, а затем спросил: «Если то, что ты сказала, правда, то почему Гриндевальд сделал пророчество обо мне?» «Это потому, что ты слишком слаб, поэтому некоторые талантливые личности могут сделать пророчество о тебе, но твое лицо и личность никогда не будут раскрыты в этих пророчествах. Кроме того, если пророчество выгодно для тебя, то существует вероятность его появления, хотя и очень низкая». Эдвард готов поклясться, что услышал легкое раздражение со стороны смерти во время произнесения последней части, но, возможно, это только ему показалось. Он кивнул. «Что ж, было приятно работать вместе, и я с нетерпением жду нашей следующей встречи», — сказал Эдвард с улыбкой и ушел. Тем временем смерть наблюдала за его уходом, а затем усмехнулась, когда он ушел. Он не верил во всю эту чепуху. Если он действительно хотел работать вместе с ней, то почему не попросил у него знания о пространстве и времени, чтобы завершить свои врата? После ухода Эдварда смерть начала думать об обмене. Как только Эдвард открыл свой план, она хотела использовать силу, чтобы контролировать его, но, к сожалению, не смог. Посмотрев на свое тело, смерть увидела бесчисленные невидимые цепи, сковывающие его, и громко выругался. Конечно, это не было главной причиной его бездействия. Дело было в том, что она почувствовала слабую угрозу со стороны Эдварда. В отличие от предыдущих встреч, она чувствовала, что у этого волшебника есть что-то, что может ему угрожать. В чем же причина? Может быть, потому что он сломал второй ограничитель? Нет, это не имеет смысла. Даже если бы он сломал все три и достиг потолка магических сил в этом мире, он не представлял бы угрозы для такого существа закона, как я. Подумав об этом, смерть начала наблюдать за миром живых. Она мог видеть все, что происходило, включая все тайные разработки Эдварда в магическом мире. Затем он посмотрел прямо на Луну в направлении лаборатории Эдварда. К сожалению, он ничего не мог разглядеть из-за силы маскировки невидимки. «Черт бы побрал эти дары смерти, зачем я создала эти штуки?» — пробормотала смерть. «Нет, это этих братьев Пивереллу я должна проклясть». В те времена она использовала всю силу веры, которую собирала на протяжении бесчисленных тысячелетий, чтобы временно посетить мир смертных. Затем она создала дары, чтобы заманить трех самых талантливых волшебников того времени и с их помощью активировать силу закона в этих артефактах. Она полагала, что под искушением эти три брата выполнят его просьбу. К сожалению, старший брат вскоре после этого умер, средний брат был слишком увлечен душой своей жены, а третий брат очень опасался смерти, поэтому он использовал плащ, чтобы скрыть от него всю свою жизнь. Вдобавок ко всему, могущественная сила Вселенной, не позволяющая смерти сбежать, тоже начала действовать. Она наложила мощное проклятие на бузинную палочку и воскрешающий камень, чтобы их владельцы не жили долго и не смогли помочь смерти осуществить свой план. Конечно же, проклятие на воскрешающий камень было наложено и для того, чтобы волшебники не могли вмешиваться в цикл жизни и смерти. Подумав обо всем этом, смерть разозлилась еще больше. А вот и Дамблдор. Я медленно подводила его к тому, чтобы он в конце концов вступил в контакт со всеми тремя дарами, но он устоял перед искушением. Даже смерть его близких не смогла изменить его решение. А вот Гарри Поттер, получив все три, он даже уничтожил один, но при этом сделал все, чтобы никто не нашел второй. От автора: я знаю, что в книгах Гарри никогда не ломал бузинную палочку, но в этой вселенной он это сделал. Вдобавок ко всему, с тех пор, как Эдвард начал вмешиваться во время, я больше не могу наблюдать за будущим. Может, мне стоит использовать его семью, чтобы заставить его выполнять мои приказы? Нет, нет, этот волшебник из тех людей, которые сойдут с ума без всякого сдерживания. Кроме того, мне нужно найти источник той угрозы, которую я обнаружил у него. Я был терпелив столько лет, я могу подождать еще немного. Тем временем, после встречи со смертью, Эдвард телепортировался обратно в свою лабораторию. Он прошел в комнату, полную склянок с памятью. Затем, по взмаху его палочки, все эти воспоминания всплыли в его голове. Каждый раз, когда ему предстояла встреча со смертью, он всегда был очень осторожен. Поэтому, чтобы убедиться, что смерть не обладает тайной способностью читать его мысли без его ведома, он всегда помещал некоторые чувствительные воспоминания подальше от своего разума во время их общения. После этого Эдвард вошел в свой дворец разума и начал обновлять собранную им информацию о смерти. Сегодняшняя запись гласила: похоже, что я был прав. Кроме моей первой встречи со смертью в школе, когда она проявила искренние эмоции, все остальные случаи были очень расчетливыми, что еще больше повышает уровень угрозы, исходящей от него. Глава 81. Последняя вещь. Глава 81. Последняя вещь. Вернемся на несколько недель назад, после того, как Эдвард дал Беллатрис разрешение на изучение Обскуруса. Дверь открылась, и Эдвард вышел, надев плащ. Как только он снял его, его тело появилось внутри лаборатории, а плащ внезапно рассеялся. Похоже, что плащ-невидимка, который я создал с помощью силы закона из Завета Смерти, не может действовать долго, это может вызвать небольшие проблемы, пробормотал Эдвард, но не обратил на это внимания. Если бы ему не нужно было оставаться невидимым для взгляда смерти, он бы не стал прибегать к таким мерам. С тех пор, как он начал строить свои врата слова, он иногда чувствовал, что на него смотрит невидимый взгляд. Сначала Эдвард думал, что это просто результат его паранойи, но по мере того, как количество случаев увеличивалось, он понял, что это не так, поэтому он установил в своей лаборатории бесчисленное количество противонаблюдательных чар, но это было бесполезно. В то время он еще не знал, что смерть – это реальное существование, а тем более единственный бог в этой вселенной. Поэтому после первой встречи с ней Эдвард понял, кто за ним шпионит. Таким образом, он спланировал контрмеры. Поскольку смерть не может посетить физический мир, а загробный мир существует в отдельном измерении, смерть должна пройти через бесчисленные пространства и время, чтобы шпионить за ним оттуда. Исходя из этого предположения, он исследовал, как сделать так, чтобы пустота пространства вокруг его лаборатории находилась в таком месте, которое препятствовало бы любому наблюдению издалека. И когда ему удалось изучить поворот времени, он также поместил в него турбулентность. Конечно, чтобы совершить этот подвиг, ему пришлось использовать огромное количество магической силы из узлов лей-линий. Это одна из главных причин, по которой он решил перенести свою лабораторию и врата на Луну. Он не хотел, чтобы какой-нибудь могущественный волшебник почувствовал огромное количество магической силы, которую он использовал, и заинтересовался его делами. Затем, после того, как Эдвард встретил Гарри Поттера, бродящего по коридорам во время рождественских каникул, он вдруг задумался об использовании маскировки-невидимки, чтобы лучше скрыть себя и свои эксперименты. Однако он также боялся, что плащ бесполезен для смерти, ведь она сделала его сам. К счастью для него, после экспериментов и испытаний он понял, что он действительно эффективен. Конечно, он не перестал использовать прежний метод. Кроме того, после разрушения первого ограничителя его душа стала еще более чувствительной, и ему стало гораздо легче почувствовать смерть. Зная это, последняя перестала так прямо шпионить. Что касается Эдварда, то он не был счастлив или внезапно стал высокомерным из-за этого факта. Он прекрасно знал, что причина, по которой он смог это сделать, была скорее в том, что сила смерти была очень ограничена чем-то или кем-то. Возвращение в настоящее время. После того, как Эдвард снял плащ-невидимку, появилась временная сила, пытающаяся состарить его на 67 лет. К счастью, его предыдущее кольцо все еще работало и блокировало эффект. После этого он отправился в изолированную комнату и достал что-то из своей сумки. Какая-то чернота. Это был Обскурус, который Тритон извлек из суданской девочки в 1926 году. Эдвард тайно отправился туда, чтобы украсть его. Посмотрим, верна ли моя теория и стоят ли эти эксперименты того. Он удалил часть закона из воскрешающего камня, управлял Обскурусом, основываясь на исследованиях Криденса, чтобы попытаться уничтожить его. После очень внимательного наблюдения Эдвард пробормотал: «Это действительно работает, однако, процесс идет медленно, что незначительно. В таком случае, что если я добавлю вот это?» Он достал философский камень и использовал огромную магическую силу внутри для подпитки Обскуруса. «Получилось», — с волнением сказал Эдвард. «Хотя на уничтожение такого небольшого количества ушло более 3 минут, это все равно работает. Пока у меня достаточно Обскурусов и достаточно философских камней, или я могу сделать один большой, я могу угрожать смертью. Я всегда думал, что мой путь волшебника в конечном итоге приведет меня к контролю над законами мира. Но это не обязательно единственный путь. Пока интенсивность энергии достаточно высока, или пока моей силы достаточно, я могу разрушить силу закона. Похоже, на меня слишком сильно повлияли романы о перерождении в моей прошлой жизни. После встречи со смертью, после обновления информации о смерти, он убедился, что единственный Обскурус, который у него был в наличии, был с ним, вместе с философским камнем. Затем он понял, что до начала занятия осталось всего несколько дней. Так много всего произошло этим летом, что он потерял счет времени. Однако у него оставалось последнее дело. Сначала он вернулся в свое поместье на земле и отправил кому-то письмо. Получив ответ, он воспользовался каминной сетью, чтобы куда-то телепортироваться. «Эдвард, мальчик мой, что привело тебя ко мне сегодня? Ты знаешь, что теперь ты звезда магического мира?» — спросил Николас Фламель с улыбкой на лице. Николас и его жена присутствовали на объявлении Эдуардом трех антипроклятий, получив приглашение. Однако, не желая быть узнанными или взаимодействовать с другими людьми, они замаскировались. «Разве я не всегда был знаменит?» — ответил Эдуард. «Не в таком масштабе. Садись, я приготовила чай». После того, как двое поболтали некоторое время, Николас Фламель спросил: «Итак, что привело тебя ко мне сегодня?» «Я пришел просить у вас помощи», — ответил Эдуард. «Если есть что-то, чего не можешь сделать даже ты, как я могу помочь? К тому же, я старый, у меня больше нет сил на такие вещи». И Эдуард, и Николас знали, что речь идет не просто об обмене мнениями. С мудростью Николаса он мог сказать, что Эдуард приглашает его присоединиться к нему и помочь ему в реализации его амбиций. Эдуард сделал глоток чая, прежде чем произнести: «Не спешите меня отвергать. Я знаю, что вы и ваша жена решили перейти в загробный мир, но прожили ли вы действительно достаточно долго? Вы видели некоторые из моих воспоминаний, видели некоторые вещи, которых я планировал достичь. Как алхимик, разве вы не хотите принять в этом участие? Более того, если вы решите помочь мне, я легко решу проблему, возникшую у вас и вашей жены из-за философского камня. Кроме того, я могу пообещать вам долгую молодость и бессмертие». Николас нахмурился, услышав это. Его не очень прельщала продолжительная молодость, хотя это было бы неплохо. Его заставили колебаться слова Эдуарда о том, что он может принять участие в создании некоторых чудес алхимии, которые он видел в его воспоминаниях. Увидев колебания Николаса, Эдвард не стал его больше уговаривать. Он встал и достал документ. «Я хочу, чтобы вы помогли мне в этом. Провести исследование о том, как создать философский камень, используя эмоции вместо душ. С вашей помощью и моими предложениями этот проект займет совсем немного времени и принесет свои плоды. И такого достижения достаточно, чтобы изменить цивилизацию волшебников и продвинуть ее вперед на столетия, если не больше. Если вы решите помочь, просто пришлите мне письмо». После этого он ушел. Прошло несколько дней, и наконец наступил первый день второго года Эдварда в Хогвартсе в качестве профессора. Пока он одевался, он получил письмо от совы. Отправителем был Николас Фламель. Открыв его, он увидел только одно слово «да». Увидев это, Эдвард улыбнулся. Глава 82. Начало второго года. Глава 82. Начало второго года. Эдвард сидел на высоком учительском столе и разговаривал со всеми присутствующими. Благодаря своим последним достижениям он стал еще более знаменит, чем раньше, поэтому многие его коллеги думали, что он не вернется преподавать. Поэтому, увидев его, у многих возникло множество вопросов, и Эдуард ответил на все из них. И это было интересно не только преподавателям, но и многим студентам. Ведь они провели все лето, постоянно слыша новости об Эдварде в газете. «Что ж, похоже, в этом году мой класс станет более популярным», – пробормотал Эдвард. Все остальные учителя закатили глаза, услышав это. Даже многие из них хотели бы посещать его уроки, если бы была такая возможность, не говоря уже об этих легко поддающихся влиянию учениках. Наконец, пришло время сортировочной шляпе сделать свою работу. Все учителя и ученики затихли, предоставив Эдварду небольшую передышку. Однако он получил приглашение связи по линии разума от профессора Флитвика. Ну, каково это, украсть у Дамблдора титул величайшего волшебника 20-го века? Как директору не нравится такой титул, так и мне не нравится. Но ты должен хотя бы немного гордиться собой, спросил Филиус с ухмылкой в голосе. Конечно, кто не любит, когда его хвалит, ответил Эдвард. Если добавить к этому всех прекрасных женщин магического мира, которые прислали мне тайные приглашения за последний месяц, что ж, скажем так, жизнь знаменитости очень мне нравится. Профессор Флитвик вздохнул в ответ. Сколько раз я советовал тебе найти достойную девушку для женитьбы. Боюсь, что это будет единственный раз, когда ты разочаруетесь во мне, профессор. Флитвик вздохнул про себя, но ничего не сказал. На более серьезной ноте, должны ли ты делать то, что делаете? К сожалению, да, ответил Эдвард. Однако я могу гарантировать тебе, что мой метод будет самым эффективным и с наименьшим сопротивлением и потерями. Профессор Флитвик на мгновение замолчал. Ну, я уже решил встать на твою сторону, теперь не нужно сожалеть. Я могу честно сказать тебе, что ты сделали правильный выбор. И как я обещал тебе раньше, я никогда не буду заставлять тебя делать то, чего ты не хотите. Я знаю. Итак, как тебе моя библиотека? Глубокий вздох раздался в голове Эдварда после того, как он задал этот вопрос. Я никогда не ожидал, что у тебя так много утраченных знаний, что ты создал так много новых знаний, и мне интересно, как бы развивалось общество волшебников в целом, если бы у него был доступ ко всем этим знаниям. Именно по этой причине я делаю то, что делаю. Делюсь своими знаниями в надежде, что их станет еще больше, создавая тем самым идеальный цикл, который движет цивилизацию волшебников вперед. «В этом я с тобой согласен», — ответил профессор Флитвик. «Однако я обнаружил, что у меня есть допуск только второго уровня, а как насчет более высоких уровней, что именно там есть?» Однако Эдвард не ответил ему, только улыбнулся, поэтому профессор больше не затрагивал эту тему. «В настоящее время есть только два человека с доступом третьего уровня, Беллатрис и Снейп, и это все еще временно, и причина этого в том, что он контролирует их жизни. Что касается пожирателей смерти, то, несмотря на их преданность, у них только один уровень допуска. Единственный человек с допуском четвертого уровня в его библиотеке – это его тетя и маленькая Сьюзен. Но даже она не знала об этом, так как была слишком мала. И этот уровень допуска не только дает им доступ в его библиотеку, но и имеет протокол безопасности. Если кто-то из них попадет в беду, специальный алхимический предмет, который он им дал, пошлет сигнал мировым вратам, которые активируют все свои силы, чтобы спасти их жизни, телепортировав их прочь. Если этого не удастся сделать, врата даже могут начать самоуничтожение в попытке спасти их жизни. В конце концов, у Эдварда только одна семья, и врата еще можно восстановить. В будущем Эдвард будет предоставлять людям более высокий уровень допуска, но это произойдет только тогда, когда все его планы осуществятся и вся планета полностью окажется в его руках. Закончив разговор со своим любимым профессором, Эдвард заметил, что его кузина не в лучшем настроении и то и дело бросает на него сердитые взгляды. Поэтому он мысленно связался с ней. «Малышка Сьюзен, что случилось? Я не видела тебя почти все лето, и ты даже не прислал мне писем. Ну, как ты видишь, мы с тетей Амелией были очень заняты в последнее время. Это не повод не написать письмо с объяснением ситуации. Что ж, ты права. Как я могу загладить свою вину? Ты не можете. Как насчет того, чтобы взять тебя во время рождественских каникул в любую страну по твоему выбору?» — ответил Эдвард. «Ты это серьезно?» «Конечно, я могу принять твое условие, если на все каникулы. Я могу только на 3 дня. Я не вижу искренности в твоих действиях», — пожаловалась Сьюзен. «Хорошо, на все каникулы», — беспомощно добавил Эдвард. «Так будет лучше». «Хорошо, я расскажу тебе еще одну хорошую новость», — сказал Эдвард. «В этом году ты можешь сделать все возможное, чтобы выиграть кубок для Пуффендуя, и я могу гарантировать, что директор не будет вмешиваться». «Правда? В таком случае, кубок в этом году принадлежит нашему факультету. Я всегда предупреждаю тебя, чтобы ты не была слишком самоуверенной, иначе легче совершить непреднамеренные ошибки», — предупредил Эдвард. «Я знаю». Затем они еще некоторое время болтали о разных пустяках, прежде чем отключить связь. К тому времени церемония сортировочной шляпы закончилась, и настало время всем есть свою еду. После быстрой проверки Эдвард понял, что все люди из книг по-прежнему рассортированы по тем же местам, что и в канонической хронологии. Однако все же было одно существенное отличие. Гарри Поттер и Рон Уизли сидели за обеденным столом Гриффиндора. После того, как Эдвард забрал дневник Волан-де-Морта и стер память Добби, у домового эльфа не было причин мешать Гарри посещать Хогвартс. Поэтому ему и Рону не пришлось использовать летающую машину, чтобы добраться до школы. «Похоже, смерть не солгала мне. Корректирующая сила судьбы не проявилась, как обычно, чтобы вернуть все на исходную линию времени». Глава 83. Планы на будущее. Глава 83. Планы на будущее. После окончания ужина Эдвард собирался вернуться в свою комнату, но на полпути его остановила студентка. «Гермиона Грейнджер. Профессор Боунс, поздравляю вас со всеми вашими достижениями. Кто бы мог подумать, что изучение темных искусств может принести такую пользу?» «Спасибо, мисс Грейнджер. Итак, чем я могу вам помочь?» «О, во-первых, я хотела бы поблагодарить вас за подарок, который вы сделали мне в конце прошлого года». «Подарок? О, вы имеете в виду предмет алхимии, который позволил вам заниматься магией дома без ведома Министерства магии?» «Да, я провела все лето, постоянно практикуясь, как вы мне и сказали. Теперь я могу самостоятельно найти свое магическое ядро и легко контролировать свою магическую силу». «Замечательно. Не у каждого волшебника в твоем возрасте хватит терпения заниматься этими скучными практиками каждый день, особенно когда первые преимущества не видны», — одобрительно сказал Эдвард. «Так это единственная причина, по которой ты пришла ко мне». Гермиона немного колебалась, прежде чем произнести: «Профессор, я бы хотела посещать ваш класс алхимии в этом году». «Мисс Грейнджер, мой курс только для 3-го курса и старше». «Я знаю это, но я хотела бы знать, могу ли я посещать занятия в этом году». Эдварда немного удивила эта просьба, и он посмотрел на нее сверху вниз. Он мог видеть в ней пациента, жаждущего знаний, как и он, но ее желание было более простым и не имело точной цели. Тем временем Гермиона, приняв молчание Эдварда за отказ, поспешила объяснить: «За лето я прочитала все книги для 2-го и 3-го курса. Хотя я не смогла понять некоторые из них, я считаю, что моих знаний достаточно, чтобы сравняться со студентами 3-го курса. К тому же, профессор, разве вы не говорили, что вам нравится помогать таким талантливым студентам, как я? С вашей помощью я смогу быстро восполнить знания, которые мне нужны для вашего класса». Эдвард на мгновение потерял дар речи. С каких это пор 12-летние стали такими хитрыми? Поразмыслив мгновение, он сказал: «Я не против того, чтобы ты присоединилась к моему классу или помочь тебе с учебой, но для принятия такого решения тебе, вероятно, следует обратиться к профессору МакГонагаллу, чтобы получить ее одобрение и решить вопрос с расписанием». «Без проблем, профессор». Затем она побежала в сторону кабинета профессора МакГонагаллу. Поздно ночью Эдвард медленно шел к туалету для девочек на 2-м этаже. Как только он вошел, Призрак по имени Миртл была очень удивлена. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но прежде чем она смогла что-то сказать, она увидела, что глаза Эдварда стали странного серого цвета, а затем она потеряла сознание. Когда она очнется через несколько часов, у нее не останется никаких воспоминаний о прошедших часах, в том числе и о встрече с Эдвардом. Разобравшись с ней, он использовал парсилтанг, чтобы открыть дверь в тайную комнату. С помощью своей способности летать он легко добрался до места, где находится массивная статуя Салазара Слизерина. Затем он использовал язык парсилтанга, чтобы управлять Василиском. Увидев большое существо, Эдвард прямо посмотрел на него, не отрываясь. Он проверял магию Василиска на себе. Сначала он использовал трансфигурацию, чтобы сделать пару очков и проверить эффект. Вскоре он пришел к выводу, что это способно значительно ослабить действие заклинания. Затем он посмотрел ему прямо в глаза, используя при этом свою огромную магическую силу, чтобы попытаться нивелировать воздействие заклинания на него. Результат оказался весьма эффективным. После этого Эдвард достал из своей сумки животное. Это был обычный тигр. Затем он попросил Василиска применить к нему свое заклинание. Используя свою палочку, Эдвард проверил состояние окаменевшего тигра. Интересно, Василиск может поглощать жизненную энергию из своих жертв. Может быть, это причина, по которой он может жить так долго. После этого он также проверил тело Василиска. Похоже, что это правда. Поглощая жизненную энергию жертвы для восполнения своей, он может увеличить продолжительность жизни. Однако, возможно, это не единственная причина его долгой жизни. В любом случае, изучив его, я смогу не только раскрыть его секрет, но и создать собственного Василиска. В прошлый раз я пытался создать его, высиживая куриное яйцо под герпием злостным, но это оказалось полным провалом. Проведя первичный осмотр этого могущественного магического зверя, Эдвард вернулся в свой дом. Министр Фадж ходил взад-вперед по своему кабинету. Беспокойство сочилось из его пор. Некоторое время назад Дамблдор прислал ему письмо с предупреждением, что семья Боунс, возможно, замышляет отнять у него пост министра магии. Сначала он был сильно обеспокоен этим письмом, но вскоре по всему Министерству магии быстро распространился слух. Речь шла о том, что Дамблдор не в восторге от Фаджа и поэтому собирается баллотироваться. Получив эту новость, он поспешил расследовать ее. По сравнению с Амелией Боунс, которая никогда не проявляла стремления к власти, его больше волновала возможность того, что Дамблдор будет баллотироваться на его место. В конце концов, престиж этого человека в магическом мире был непреодолим. Поэтому министр Фадж провел много времени, тайно расследуя, верна ли эта новость или нет. Он тайно шпионил за всеми приближенными Дамблдора. Однако недавно Фадж обнаружил тревожный факт. Пока он охранял Дамблдора, престиж семьи Боунс, точнее Амелии, достиг немыслимого уровня. Уровень ее поддержки повысился как среди обычных волшебников, так и среди людей из Министерства магии. Он знал, что если она будет баллотироваться на эту должность, его шансы на победу будут близки к нулю. И каким бы проницательным ни был Фадж, он догадался, что слух о Дамблдоре был всего лишь тактикой, чтобы отвлечь его. Пока Фадж был погружен в размышления, кто-то вошел в его кабинет. Он спросил: «Как Долорес, вы что-нибудь подтвердили?»